танк, Гашишевич!» Вкратчиво, с легкой укоризной, обратилась я к застигнутому врасплох главврачу. «Ну что же вы так дергаетесь, миленький? Старший лейтенант Тары-Прит, будьте любезны, блокируйте дверь. Кажется, наш доктор куда-то собрался. Может быть, в лесок погулять, а?» «Что вы!» Главврач на мгновение забылся и выпал из образа. «Стоять!» А вот я, наоборот, в образ вошла. И даже легкий прищур железного Майдроса в кои-то веки получился. Не зря тренировалась на сючках, не зря. «Можно я сяду?» «Сесть вы еще успеете, дорогой мой танк Гашишевич, не беспокойтесь». Я прошла мимо гоблина и нагло уселась в его кресло. «Мы вам это мигом устроим, если хотите». Зарин у двери отчаянно заморгал и сглотнул. «Я сама знаю, что так давить незаконно. Ну и что? Ха! Клянусь ушами некоего обидчивого милорда, это сработает. А у меня сейчас как раз то настроение, чтобы изображать хладнокровную язвительную заразу. Да мне и прикидываться не надо, я ведь такая и есть, местами». В лучших традициях разрекламированных в массовом сознании кровавых энчичекистов я еще и закурила, выпустив дым в сторону жертвы. «Ну что, Коновал, будем колоться или дурку валять?» Небрежно погладила несчастное чучело, забытое танком на столе. «Не скрою, милейший, симулировать вам удается просто великолепно. Но нас вы этим не обманете, дружочек. Экспертизу, может быть, но не нас. Или вы предпочтете уютной камере перспективу поменяться местами с одной из ваших несчастных жертв? Учтите, нам про вас», постепенно понижая голос, я говорила теперь вкрадчивым шепотом, «известно многое. А точнее все». Танк Гашишевич нервно дернулся и заморгал. «Ну, извините, я бываю грубый». «Ну, будете говорить или мне продолжить?» С мягким участием поинтересовалась я. «А...» — гоблин сглотнул. «А что говорить?» «Все, драгоценный мой, все». «Это противозаконно. Это пытки. Вы за это ответите». «Надо же, я, оказывается, могу исцелять безумцев. Да как быстро? Может, мне устроиться сюда на полставки?» «Друг мой, ну вы сами подумайте, кому вы можете на нас пожаловаться?» Я улыбнулась. «А главное, как? И зачем? Ведь мы действительно хотим вам помочь, вам и этим несчастным». Я выбралась из-за стола, подошла к главврачу почти вплотную и продолжила. «Поверьте, мы не желаем вам зла. Говорите, голубчик, облегчите душу». «Без протокола», — танк затравленно оглянулся на молчаливого гнома. «Конечно же, ну конечно», — мурлыкала я, подходя еще ближе. «Разумеется, без протокола. Какие могут быть протоколы в дружеской беседе? А вы ведь уже убедились, что я ваш самый лучший друг, правда, танк Гашишевич?» «Правда», — гоблин обреченно кивнул. «Ну еще бы, с такой-то коллекцией мелких и не очень грешков, которые я обнаружила в его мозгах. Начиная от нетрадиционного секса с секретаршей и чучелом дятла прямо на рабочем месте, заканчивая хищением крупной партии продуктов, предназначенных в пищу несчастным пациентам. Я уж молчу про постоянно пропадающие в неизвестном направлении лекарства». «Вот и славно, вот и умница», — почти нежно промолвила я и резко сменила тон. «Кем и с какой целью изготовлены не прошедшие сертификацию амулеты, которыми вы снабдили пациентов?» «Мы сами их делаем», — выпалил танк. «Клянусь, сами. Вот я сам лично». «Верю», — я кивнула. «Вы, как и любой представитель вашей расы, обладаете выдающимися магическими способностями. А зачем вы надели их столько? Почему в историях болезни ваших пациентов нет ни слова об этих шаманских штучках?» «Для защиты. Это же все ваш эксперимент. Вы же должны понимать. Этот лес, видения, голоса. Амулеты блокируют сновидения. И только. Впрочем, вы этого не знали. Хорошо. Дальше. Вы действительно надеялись, что ваш амулет защитит гражданина Треста Краха Империаловича во время пути через лес? А почему вы послали именно его, да еще и ввели следствие в заблуждение, представив это как побег?» «Крах был сильным колдуном», — забормотал подозреваемый. «Сильнее меня. Я бы не дошел». «Гражданин Трест не дошел тоже», — я хмыкнула. «И ваш амулет его не спас. Вы дружили, ведь так?» «Да, да, еще с института. Танк Гашишевич опустил голову. Я специально подсуетился, чтобы краха перевели именно в елочке. «Все с вами ясно, танк Гашишевич», — вздохнул я. «Старший лейтенант Тарыприт, будьте любезны, бумагу и ручку. Танк Гашишевич будет писать показания. Успокойтесь, милейший, никто не собирается обвинять вас в этих убийствах. Просто напишите все, что хотите сообщить следствию». «Что со мной будет?» Гоблин сел в свое кресло и приготовился писать. «А?» «Вероятнее всего, вашу лицензию на маголечебную деятельность аннулируют». Я пожала плечами и закурила снова. «И уж, конечно, вашему руководству этим учреждением придет конец. Не так ли, почтенный Зарин?» «А?» – встрепенулся гном. «Ага, точно!» «Меня посадят?» – в голосе танка отчетливо прозвенела надежда. «В омега-камеру?» «Пишите, голубчик, пишите!» – напомнила я. «В любом случае, прямо сегодня вас никто никуда не посадит. Но в ближайшее время это можно будет устроить. Как вы думаете, старший лейтенант?» протянул почтенный Зарин, усиленно шевеля бровями. «Да понимаю я, что некуда его сажать. Не дура все-таки. Ничего, еще несколько дней наш доктор спокойно посидит в своих елочках, не переломится. Тем более, что эта бумажка, которую он сейчас строчит, доказательством против него не является. Да никто не собирается вешать на беднягу всех волколаков. Его самого спасать надо, а не сажать. Благодарю за сотрудничество. Искренне порадовалась я, получив вожделенную добычу. И один из ваших амулетиков передайте, пожалуйста, старшему лейтенанту. Не беспокойтесь, в ближайшие же несколько дней мы вас отсюда заберем, дорогой мой танк Гашишевич. Вы только будьте осторожны, хорошо? Ни в коем случае не выходите за территорию и не предпринимайте больше попыток отправить на волю кого-то из пациентов или персонала. Договорились?»